Я верчу головой по сторонам и, не выдержав настойчивого свиста, спрашиваю у подруги. «Солнце, тебе не кажется, будто какой-то нехороший человек притаился на балконе или на стройке и свистит нам? Неприятно как-то». Подруга, вопреки ожидаемому возмущению, заливается звонким смехом и смеется так, что на глазах выступают слезы. «Ой, Наташ!» — стонет она от смеха. И, вытерев слезы, рассказывает, что этот балконный кадрильщик в первое время ей просто проходу не давал. Стоило девушке выйти, принарядившись, из дому, как вслед неслось обрадованное «фьють». Нервы девушки сдали через 2 недели. В очередной раз, выйдя из дому под похотливое обсвистывание, она пожаловалась мужу. «Дорогой, знаешь, я не могу жить в этом доме. Стоит мне надеть короткую юбку и выйти за ворота, как мне вслед свистит этот. Даже не знаю, как его назвать, но неприятно. Ты не мог бы разобраться?» Муж, конечно, решил вступиться за честь оскорбленной половины. И после некоторых поисков свистун был найден. Как же смеялись подруга с мужем и я сейчас, когда узнали, что злостным кадрильщиком симпатичных девушек оказался дикий попугай, который живет на соседнем дереве. Текьеро. Счастье — это встать рано утром и, немного хмурыми и молчаливыми от недосыпа, отправиться к машине, чтобы рвануть под Тарагону на маленький пляж Ла Мора, затерявшийся между двумя скалами. На вершине одной из скал сохранились развалины старинного замка. Там вода кристально-прозрачная, песок мелкий и мягкий, как мука, а возле кромки воды вылизан ленивыми волнами до леденцового блеска. И, ежась и ойкая, войти в прохладное объятие моря первый раз в этом году. А потом, жмурясь на солнышке, смотреть на бирюзу моря и белеющий вдали треугольник парусника и есть сочные персики. А когда на пляж набегут отдыхающие и солнце начнет припекать, уйти с пляжа и подняться на вершину одной из скал, чтобы там, расположившись на влажном полотенце, укрываясь в скудной тени низкорослых кудрявых сосен и мясистых агав, жевать бутерброды с хамоном, запивая их ледяной кока-колой и смотреть на плещущееся под нами море с золотыми солнечными бликами и разноцветную россыпь пляжных зонтиков, натыканных так часто, что белого золота песка уже не видно. И со скалы крикнуть морю с тем, чтобы оно растрепало этот секрет ветру и чайкам, а те разнесли его по всему миру. «Текьеро, я тебя люблю». И, посмотрев друг на друга, засмеяться, а перед отъездом выпить кофе в прибрежном кафе. И в качестве обратной дороги выбрать не скучную скоростную автотрассу, а национальную дорогу. И, подпевая радио, любоваться мелькающими за окном виноградниками, небольшими пуэблами и укутанными в зеленые меха лесов горами. А проезжая один из поворотов недалеко от нашего городка, оглянуться на памятный нам ресторан и синхронно спросить «Помнишь?» И, глянув на часы, засмеяться. «В это время мы уже 2 часа, как были мужем и женой. 1 год и 2 часа. А будто женаты всю жизнь, но влюблены все так же остро, как в первые дни. А может быть, даже сильней, уверенней, без сомнений, сплавившись сердцами, слившись душами. А дома, приняв душ и отказавшись от обеда, уснуть на 2 часов, обнявшись, чтобы вечером бодрыми и свежими отправляться еще куда-нибудь, в кино, ресторан, просто на вечернюю прогулку. Сегодня наша годовщина, сегодня наш день. «Съем прохунтос», — шепчет он мне на ухо, наш девиз. «Всегда вместе. В этой жизни, в прошлой, в будущей. Уходить из одних жизней, держась за руки, воплощаться в другие в одинаковых обличьях, находить друг друга в толпе, в разных городах, странах, на материках, планетах и узнавать в первую же секунду. Ну вот мы снова встретились, говорить друг другу на разных языках, но всегда на одном, понятном языке сердца. Любовь — самый лучший гид и переводчик. Не бойтесь любить. Любите и берегите друг друга». «Текьеро», — говорит он. «Я тебя люблю», — отвечаю я ему. Эпилог. Кто-то грезит о заграничной жизни, как о сытой и беспроблемной, а кто-то успел жестоко разочароваться. У нас у всех эмигрировавших разные истории и разные причины, по которым мы покинули свою страну. И периоды адаптации тоже проходили по-разному.